Глава 19. «Мистер Соколов, здравствуйте. Ричард Бенц прислал меня, чтобы я провел вас в поместье. Мы выдвигаемся через 32 секунды. Пожалуйста, не отставайте и следуйте за мной». Какой-то выхолощенный щеголь, одетый во фрак, словно путешественник во времени, появился в моем сарае. Выглядел он как дворецкий знатного аристократического рода из века эдак 19-го. Впрочем, их заморочки — это их заморочки. Мне главное получить информацию и уйти из этого окруженного гиенами места. Хорошо, ведите. Рад, что вы не выдали себя при проникновении. У нас будет окно в 12 секунд, в которое необходимо добраться до скульптуры лесных нимф. Там мы переждем очередное перемещение камеры и спокойно войдем в дом. А что за сложности? Откуда вообще столько любопытных глаз? Уточнил я. Это место было построено выдающимся голландским архитектором с учетом принципов защиты популярных людей от папарацци. Высокие стены и рельеф местности исключают на 90% возможность беспрерывного наблюдения. Есть лишь три зоны внутреннего двора на территории всего участка, которые могут наблюдаться беспрерывно. Против дронов же работает умная электроника, блокирующая и рассеивающая внешние сигналы, а от визуального наблюдения спасают генно-модифицированные деревья и кустарники. 3 секунды, 2 секунды, пошли!» Сорвался он с места, и я поспешил за ним, витиеватой траекторией продвигаясь по мощенным тропинкам. Лесные нимфы были частью композиции в античном стиле, что переходило с лужайки в пруд, изображая ангельской красоты девушек в шелковых тонких платьях, подчеркивающих изысканность изгибов женского тела. Шикарная работа! Посидев среди девушек, мы двинулись дальше, через украшенные золотом и серебром двери, в вымощенный мрамором коридор. «А как же доставка? Если сигналы блокируются, рассеиваются, как вы выходите в сеть и делаете заказы?» «Проводные защищенные линии связи. Все просто», — ответил дворецкий и, не разуваясь, отправился в глубину здания, приглашая следовать за ним. Оказались мы на минус первом уровне этого дворца, в огромной роскошной библиотеке, наполненной удивительным, слегка сладковатым, будто ванильным запахом. Так пахнет разная старина спустя века. И в особенности книги. Запах почему-то показался мне не просто знакомым, но каким-то родным, располагающим к себе. Будто это что-то мое, забытое из далекого детства. «А вот и вы. Рад вас видеть. Присаживайтесь». Мужчина убрал монокль от своего глаза и отложил книгу. «Смотрю, у вас затевается крутая вечеринка», — заметил я. «Надеюсь на это. Ведь если это будут похороны, придется менять декорации. Тут все зависит от того, как вы и ваши друзья справитесь со своей задачей». Ошарашил меня мистер Ричард Бенц, над головой которого, как и надо мной, в маске не имелось надписи. Сидеть с таким человеком, прячась за ширмой, напичканной электроникой пластика, я посчитал неправильным и открыл свое лицо. «Надеюсь, что до этого не дойдет. Меня зовут Александр. Очень рад с вами познакомиться». Протянул я ему руку и присел в кресло, отдающее английским классицизмом. Выглядит как настоящий антиквариат, но, скорее всего, является его современной копией. «Ричард, очень приятно познакомиться с вами вживую. Может быть, чаю или кофе?» «Чай, если можно. Зеленый, без сахара», — сходу попросил я, не пытаясь быть слишком скромным. Ричард Бенц и пальцем не пошевелил, но я почувствовал, как вокруг закрутился механизм, на выходе из которого передо мной появилась чашка с чаем. Мы поддерживали праздную беседу. Я, как гость, внимательно выслушивал рассказы и отвечал на вопросы этого подтянутого мужчины с аристократической выдержкой, чью аккуратную бородку лишь начала трогать седина. Хотя своим мудрым взглядом он напоминал старика, ровесника дракона Джао Линя. Видимо, имелись какие-то правила приличного тона, так как спустя 15 минут Ричард резко поменял тему и вернулся к событиям недавнего прошлого. «Знаете, что касается ограбления... Думаю, вы и сами уже прекрасно все поняли и сложили мозаику. Заказчиком действительно был я, и я получил уже 8 из 11 необходимых мне предметов. И один, браслет Артемиды, был мне передан совсем недавно. У меня не так много увлечений, но сохранение наследия нашей цивилизации и коллекционирование являются одним из них. И моя должность в Совете предполагает данные операции. Единственное, что, как правило, я не поступаю таким наглым образом, а действую куда более дипломатично. Иными словами, выкупаю то, что имеет ценность для нашей цивилизации с точки зрения культурного наследства. И не подумайте, что я какой-то фрик, который все это увозит и закапывает в землю или прячет в подвале. Нет. Наша цель — дать это людям, создав на 99,9% идентичные копии. Ну а оригиналы отправляются в специальное убежище, являющееся резервным хранилищем нашей цивилизации. Воодушевился он от своих же слов о будущем человечества. Меня больше заинтересовал факт вашей принадлежности к Совету, честно признался я. Да, сборище маразматиков. Я отошел от дела около 10 лет назад. С тех пор мало контактирую с внешним и внутренним кругом. Большинство своих задач решаю через доверенных лиц. Кивнул он в сторону дворецкого, который пришел забрать фарфоровый чайничек и опустевшие кружки. «Допустим. Меня к вам направили по одному вопросу», — начал я издалека. «Какой вы нетерпеливый, Александр. Я не так часто встречаю гостей и рад поделиться с ними историями и своими увлечениями. Особенно, если это люди, которые не лизоблюдством занимаются, но и дело делают. Дело полезное», — сделал комплимент богач любящей коллекции. «А вот Шайн считает иначе», — обратил я внимание на свой социальный рейтинг. «Шайн — это всего лишь инструмент, который оказался не в тех руках. Сейчас он настроен таким образом, что вы считаетесь врагом государства. Но этот инструмент очень эффективный и властный, не находите? Сколько сложностей только лишь ради того, чтобы организовать нашу встречу?» Заметил я и, по-видимому, довел до кондиции моего собеседника, уводя его с пространных размышлений. «Эх!» Выдохнул человек вымирающего аристократического вида. «Поэтому и нужны перемены. 13-й оказался более чем убедительным и целеустремленным. Мне не так много известно, но некоторые вещи знают лишь горстка людей, и я среди них. Итак», — он сделал многозначительную паузу, подливая себе в бокал белое вино, «несмотря на то, что мой дом находится под круглосуточным наблюдением, мне помогли и организовали возможность оставаться в тени и вне прямых подтверждений моего участия в различного рода делах. Одно из них — информирование тебя о следующей цели. В подробностях. Бониперти Гонза — этот упрямый итальяшка. Он слишком ценен для того, чтобы просто исчезнуть или умереть, и слишком опасен, чтобы оставаться в игре. А значит, он должен добровольно исчезнуть. Как ты думаешь, что для этого необходимо?» «Слабости. Необходимо знать и использовать против него его слабости. Расскажите мне о них, о его увлечениях, устремлениях». Я прищурился, ощущая возбуждение от скорой встречи с очередным чудовищно сильным противником. «Если бы речь шла о старине Гонзо 5-летней давности, шансов у вас бы не было. Как и не было у него слабостей. Но теперь...» «Старик бездетен и всю жизнь положил ради порядка на улицах Шайн-Сити. Но время берет свое». Он сделал несколько глотков и поморщился, вновь добавляя вина в бокал. «Что произошло 5 лет назад?» «Примерно 6, а не 5 лет назад случилось одно происшествие. Оно не было предано громкой огласке. Исчезла целая семья. Семья почетных и уважаемых граждан Шайн-Сити. Это не выглядело бытовой ссорой. Также вызывало вопросы отсутствия следов, ведущих куда-либо. Они словно испарились в воздухе. Мужчина, женщина и 2 детей. Близнецы, 4 лет от роду. Мальчик и девочка. Единственная зацепка пришла от информатора отдела К. Бониперти лично взялся за это дело. Однажды, совершенно не гнушаясь потерять вожделенный рейтинг, он с помощниками осуществил варфоломеевскую ночь одной банде. В итоге они вышли на триумвират. Вернее, на один из его кланов, что любит заниматься наркотиками, торговлей и продажей органов. Демоны. Да, что-то такое всплывало в редких случаях. А еще начались трения на самой верхушке совета. Даже до меня докатились отголоски тех событий. Произошла молниеносная и кровопролитная война. Один из кланов был вырезан под ноль, а данные о потерях оперативников так и остались тайной. Родителей не нашли. Лишь накладные. На их органы. И признание одного из ублюдков, что клялся в причастности их босса к похищению семьи. Сказал про личную месть или что-то в этом духе. В любом случае, к этому моменту ублюдок уже стал домом для трупных мух. Вот такая история. Это лишь часть истории. Что с детьми? А сам догадаешься? По моим подсказкам. Хитро улыбнулся старик. Их нашли, верно? Я дождался кивка и продолжил. Видимо, их где-то держали в заперти. Возможно, использовали для своих грязных дел. Старик кивнул во второй раз. Наркотики? Производство? Бинго! Подтвердил Ричард Бенц. Он их забрал? Спас и стал опекуном? Да. Слухи ходили, мало они опоздали всего на день или два. Гонзо возложил на себя часть вины за это и решил, что обязан компенсировать детям ужасы прошлого. И они стали его слабым местом. Есть варианты? Не знаю. Я могу рассказать тебе, чем отличаются болты в двигателях автомобилей японской, европейской и американской сборки, но никак не о том, что тебе делать со всей этой информацией. Понятно. Я встал и прошелся между стеллажами с книгами, размышляя над вариантами. Старик не торопил и тихо, мирно цедил вино, время от времени протягивая руку к тарелке с фруктами. «Хорошо. Как мне уйти отсюда?» Я принял решение. «Незамеченным?» — уточнил старик. Я кивнул, а Ричард Бенц с улыбкой встал и, подойдя к холодному, давно не использовавшемуся камину, что-то в нем нажал, отчего он начал двигаться в сторону, как в старых сказках о любителях приключений и тайных комнатах. «Три пути, все ведут в разные точки подземелий под центральным островом. Действует только на выход. Как спустишься, сам поймешь. Мне из этого недружелюбного места гости ни к чему. Но и как путь отхода, не использовать эти старые лабиринты — грех». Мы попрощались, и я отправился в короткое путешествие, окончившееся свободным падением по широким вертикальным трубам. Перекрытия по мере моего падения сдвигались в сторону и закрывались после пересечения очередного лазерного маячка. Так я с высоты 4 метра грохнулся с потолка прямо на прорезиненный пол. Редко встречающийся элемент оборудования в подземельях, тем не менее успешно погасивший ударную волну и звук приземления. Я сверился с картой и отправился на юг, в сторону полицейского департамента. В паре километров от него располагались плотно застроенные жилые участки частных домов с густой сетью лиан, создающих в местных условиях приятную живительную тень. Здесь-то мне и придется совершать очередной асоциальный поступок. У Бониперти Гонза было отвратительное настроение. Вот уже больше недели он чувствовал себя не в своей тарелке, будучи отстраненным от дел совета за тот конфликт 5-летней давности. Совет опять творил какую-то дичь, а он был вынужден действовать со связанными руками и ногами, полностью подчиняясь поставленным условиям и ограничениям Шайна. Причем загадочные слова и двусмысленные намеки сыпались то от одного, то от другого игрока. Но ключевое предложение, то, что он безумно ждал и, будучи человеком собственных принципов, действительно боялся услышать, так и не приходило. 13-й, а если его догадки верны, сам первый, действительно зародил в его черном сердце огромные семена сомнений. Несколько лет назад он бы без проблем сделал все так, как велит кодекс. Но теперь, после стольких лет вместе с Амилем и Юлией, он мыслил не столь категорично. Из-за этих переживаний он постоянно задерживался на работе и постоянно обновлял отчеты. Следил за поступающей информацией и пытался предугадать возможные варианты развития событий. Но сегодня что-то непреодолимо тянуло его поскорее вернуться домой. Гонза не верил в потусторонние силы, но вот в свою интуицию он верил так же ясно, как и в смертоносность спрятанного в кобуре пистолета. «Амиль, Юля, я дома! Фрэнсис, вы где?» Он вошел громко, но его бьющее тревожным набатом сердце стучало еще громче. Но ни близнецы, ни их домработница, являющиеся по совместительству нянечкой этих двух электровеников, что так любили оставлять за собой лишь хаос, не ответили ему. Он обратился к камерам и понял, что они отключены. Моментально в его руке оказался пистолет, и он стал осторожно продвигаться по собственному дому. Тишина сгущалась, вызывая непреодолимое чувство тревоги у боящегося увидеть непоправимого итальянца. Шурх! В гостиной горела одинокая лампа, и послышался звук, похожий на шуршание бумаги. Шурш. Теперь стало слышно, как скрипят пружины кресла в гостиной. Чисто выбритый мужчина с пистолетом зашел в слабоосвещенную комнату и взял на прицел непрошенного гостя. «Замри, ублюдок! Ты кто такой? Где дети?» «Потише, потише, мистер Гонза. Я к вам с огромным уважением. Я посчитал, что делать дела при ваших детях глупо и нецелесообразно. Разрешите представиться? «Александр Соколов, я пришел предложить вам самую лучшую и честную сделку в вашей жизни». «Где дети, ублюдок? Ты не сдохнешь от одной пули, но я все равно получу от тебя всю необходимую мне информацию». И слегка сблизился с проходящим по многим сводкам преступником. «Сядь. В порядке твои дети. Ждут тебя. И поэтому я здесь, а ты не взлетел на воздух после открытия входной двери. Хотел бы убить тебя, убил бы, как и Лисью Вэй в ее замке. Так что давай сделаем доброе дело. Ты убираешь свой сраный пистолет, свою сраную кобуру, наливаешь два бокала виски, и мы знакомимся, после чего я озвучиваю тебе свое невероятное предложение, и ты отправляешься к Юле и Амилю, которые, между прочим, не понимают, почему же это папа Гонза опаздывает. Договорились? Или будем писюнами мериться, супермен из лаборатории?» Совсем молодой парень снял маску, но его глаза выражали глубину боли за все происходящее вокруг, что стало причиной возвращения предохранителя на пистолете на свое место. «Где они?» — снова спросил начальник отдела К у загадочного и наглого посетителя, меняя холод стали пистолета на холод бокала виски со льдом.